«Я читал вашему отцу свои стихи. Он сказал, я талантлив». Юноша опять дернул головой, как воробышек, и решительно продолжал. «Через 3 дня после того, как я попал в тюрьму, всех нас вывели в тюремный двор. Нам заранее не сказали, что будут с нами делать, а когда вывели во двор, объявили: за убитого большевика, товарища Урицкого, сейчас будет расстрелян каждый 10-й. Я был 10-м. Я был 10-м по счету, а ваш отец 9-м. Ваш отец сказал: встаньте на мое место, вы еще очень молоды, почти мальчик, и поменялся со мной местами. Он поменялся со мной местами. Юноша дернул головой и торопливо, будто заговаривая, Ли продолжал: простите меня за этот тик. Мой организм оказался трусливее меня. Тик появился после тюрьмы. Когда я вернулся домой, мне купили на рынке кожаную куртку, чтобы я больше не был похож на бывшего, чтобы меня еще раз не забрали на улице. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Зачем мне знать о вашей куртке?» — высокомерно скривилась Лили. Она еще ничего не понимала, но уже ощутила ужас, как будто в ней было что-то понимающее прежде, чем поймет мозг, прежде чем еще раз прозвучат страшные, навсегда меняющие жизнь слова. «Поменялся местами? Поменялся местами зачем?» «Ваш отец сказал, вы еще очень молоды, почти мальчик». «И все. Вашего отца расстреляли», — прошептал он. «Вы еще очень молоды, почти мальчик», — повторяла Лили, рассматривая юношу. «Все глаза и ресницы, нежное лицо, копна волос, разлетающихся над чистым лбом, подбородок утоплен в высоком воротнике свитера. Юноша был очень красив. Не юноша, вернее, а мальчик. Мужественности еще не было и в помине. Красивый, нежный, как цветок, мальчик. Падший ангел с глазами печальными и прекрасными. Высокомерный воробушек с дергающейся головой». «Вы встали на его место», — тускло сказала Лили. «Значит, если бы не вы, он был бы жив. Он ведь был 9-й. Я вас спрашиваю, он был 9-й. Лили не сползла на пол, не упала в обморок, не зарыдала. Она вдруг так яростно вцепилась в кожаную куртку, что у нее побелели пальцы, и юноша держал ее на себе, словно зацепившегося коготками котенка. Лили хотела отпустить кожаную куртку, но не смогла, а юноша осторожно, один за другим, разжал ее пальчики. «Простите меня. Мой отец принял такое решение, и я не должна была нападать на вас», — улыбнулась Лили, не сознавая, что улыбается. И вдруг простонала тоненько: «Но как же я?» «Ваш отец несколько раз повторил: лучше бы ей не быть моей дочерью. Если бы ей можно было не быть моей дочерью, у нее был бы шанс выжить. Он не просил добыть для вас новые документы, если мне удастся спастись. Ему просто не могло прийти это в голову. Но фактически это была его последняя просьба. А я же человек чести. И вдруг мне невероятно повезло. Все сплелось в один клубок. Дело в том, что Белла уехала за границу, оставила моего отца и меня». История была короткая, и юноша рассказал ее четко, делая акцент на важных вещах. Белла, юноша называл свою мать по имени, развелась с его отцом, уехала за границу со своим любовником. Юноша так и сказал: «с любовником», и Лили немного смутилась. Вместе с ними уехала девочка, Рахиль Каплан, а Лили достались ее документы. «Теперь вы Рахиль, понимаете? Эту девушку Рахиль дома называли Хиля, а моя мать называла ее Лиля. Вас можно звать Лиля». «Господи, нет! То есть да, понимаю», — прошептала Лили, думая, что она сходит с ума. «А может быть, не она сходит с ума, а этот юноша на ее глазах становится слабоумным». Юноша объяснил еще раз, подробно, пряча смущение за деловитой манерой. Любовник Беллы, модный петербургский врач Каплан, проживал со своей женой раздельно. Его жена жила с их дочерью в Пскове. Жена недавно умерла от тифа, и Каплан забрал дочь к себе.